Глава 7. «Ничья, ничья, ну ты чего?» Словно кличка у собаки. И ведь огрызнуться, напомнить, что меня зовут Жанет, нельзя. Не разделяя восторга куколки, соляным столбом замерла посреди сада. «Меня не обманешь мнимой свободой, я-то знала, вскоре придет Тебо, начнется отвратительный урок. Лучше бы помощник жреца ничего не показывал, теперь от одной мысли о члене трясло. А куколка? Пусть бегает, резвится. Скоро нас посадят в клетку, может статься до конца дней, не увидим зелени и голубого неба». Подарок заняла выжидательную позицию, то есть принимала солнечные ванны, но готовилась к худшему. И оно не замедлило появиться. Тебо в знакомом черном халате первой заметила куколка и, ойкнув, поспешила спрятаться за беседкой. Наивная, там тоже достанут. Странно, я не видела других девушек, предназначенных для продажи. Разве их не станут обучать с нами? Подарок тоже выглядела растерянной, выходит, все пошло не так. «Доброе утро!» — беззаботно поздоровался Тебо и зачем-то подмигнул мне. «Я решил занятия лучше проводить на свежем воздухе, чтобы не портился цвет лица. Ничья со мной уже знакома». Тут девушки дружно обернулись, заставив густо покраснеть, словно юноша знал меня в неприличном смысле. «Для остальных представлюсь. Тебо. Я познакомлю вас с мужской и женской анатомией, преподам основы физической любви. Не стесняйтесь, скидывайте рубашки и забирайтесь в беседку». Он первым подал пример, оставшись обнаженным. «Смотрим, не отводим глаза». Похоже, Тебо забавляла наша стыдливость. «Везде можно трогать, только ласково». Молодой человек переступил через халат и поднялся в беседку. Он вел себя так, будто его, словом, ничего бесстыже не болталось. «Раздеваемся, девочки, иначе этим займусь я. Или хотите жреца?» Никто из нас не жаждал новой встречи с иконом, поэтому рубашки дружно легли рядом с халатом. Тебо усадил нас, дрожащих, судорожно пытающихся прикрыться на лавку, а сам остался стоять. Пользуясь ладонью вместо указки, он по очереди называл части своего тела, заострив особое внимание на области ниже пояса. Сейчас она выглядела иначе, нежели во время церемонии дефлорации. Тебо пояснил, это нормально, именно так выглядит мужское достоинство в покое. Во время возбуждения оно поднимается и становится больше. «Чем выше, тем больше вас хотят», — весело добавил юноша. «А теперь узнаем, как все детально устроено. Внимательно запоминайте, иначе дальше придется нелегко». Так, против воли, я узнала о крайней плоти и прочих премудростях чужого тела. Тебо говорил без малейшего стеснения, подходил к каждой максимально близко и приподнимал член, чтобы хорошо разглядели. Затем устроил опрос на закрепление материала. Разумеется, мы напряженно молчали. В отместку Тебо заставил трогать каждую часть, которую он загадывал. «Вот, чуть сдвинь ее. Он направлял мою руку, заставляя приоткрыть сокровенное. «Теперь коснись пальчиком. Мягко и нежно, верно? Ее очень легко поранить, поэтому не кусай. Ну, как она называется?» Я повторяла вслед за Тебо и щупала снова. Когда слово произносилось без запинки, молодой человек отпускал и так по кругу. Потом каждая из нас доверили ощупать и описать член целиком. «Не бойтесь приласкать», — подбадривал Тебо. «Говорите и гладьте, потягивайте, сжимайте, только помните о силе». Я никогда не забуду, как робко коснулась его кожи. Дрожь сотрясала тело, язык заплетался, но страх рано или поздно проходит, и в конце... Я, пусть не уверена, но тискала мужское достоинство, спокойно брала в руку. «У ничьей хорошо получается», — похвалил Тебо. «Давайте попросим ее лечь и на своем примере показать женскую анатомию». Руки юноши скользили по моему телу, гоняя волны мурашек. Он монотонно сыпал словами, часть из которых я слышала в первый раз, трогал везде, где только возможно, даже там. «Не напрягайся, расслабься. Хочешь, я тебе приятно сделаю?» «Девочки, смотрите, все просто. С мужчиной тоже можно такое сделать. Потом расскажу, не сегодня». Ощущения от его пальцев действительно изменились. Блаженства я не испытала, но в целом было приятно. Несмотря на возраст, Тебо весьма преуспел в некоторых вещах. «К сожалению, ничья девственница, поэтому только так». Юноша убрал руку, Зато мы сами убедились, мышцы ее расслабились. Сейчас я проделаю то же с остальными. Вы должны привыкнуть к мужчине». Занятие закончилось самым возмутительным образом. Тебо ласкал двух девушек одновременно, а третья под его строгим руководством ласкала себя сама. Убедившись, что все трое сохранили девственность, помощник жреца накинул халат. Теперь он топорщился ниже пояса, но Тебо словно не замечал этого. Невольно порадовалась. Нас собирались учить, пусть и отвратительным вещам, а не насиловать. Следующее занятие состоялось завтра. На нем мы окончательно расстались со стеснением. Тебо показал, как правильно ласкать член мужчины. Практические занятия вышли одновременно унизительными и нелепыми. Я даже пожалела Тебо. Он постоянно шипел, одергивал и напоминал, что мы сучим не нить в прялке. «Бестолочи! Какие есть бестолочи!» — повторял юноша, баюкая встревоженный неумелыми девчонками предмет. «Говорю же, нежно, никаких сухих ладоней. Подарок, ты лампу с джином трёшь, куколка. Мужчина после такой ласки заснет. Ничья, ты бы еще сильнее сжимала, чтобы наверняка оторвать. Может, ртом у вас выйдет лучше? Я сейчас вернусь, ополоснусь, а вы вспомните движение. Основа такая же, частности подскажу». Вопреки ожиданиям, я опустилась на колени, второй по счету. Видела чужие ошибки. Судя по вздоху Тебо, ничего хорошего он от меня не ждал. «Если хоть чуточку приподнимется, свободно до завтра». «А если нет?» С ответом я угадала. «Будешь пробовать, пока хоть что-то не выйдет». Как перед капитаном. Уставилась на член и вздохнула. «Ладно, Тебо хотя бы не принуждал, насильно в рот не запихивал». Собравшись с духом, взялась за основание члена, приподняла его. Как в воду, Джанет, быстро и решительно. Странное ощущение, хочется выплюнуть. Толком я взяла в рот с третьей или четвертой попытки. Подташнивала, но умеренно. Я просто ем моллюска, всего лишь моллюска. «Не надо глубоко, мне результат нужен, а не твое позеленевшее лицо». Как мышцы-то затекли. Вроде все верно делаю, а ничего не выходит, такой же вялый. «Другой способ, ничья». Судя по тону, Тебо не надеялся на успех. Это, а также желание скорее избавиться от пакости во рту, ну ладно, не пакость по сравнению с тем же жрецом, подстегнуло. Я удвоила усилия и добилась некоторого шевеления. Вроде тверже стал. «Вот, можешь же, когда хочешь». Тебо отстранил меня и продемонстрировал приподнявшийся член остальным. «Теперь подарок. Закрепляй результат». «А ты, ничья, задержись. Разговор есть. Посиди пока, посмотри». Но я предпочла любоваться цветами. Насмотрюсь еще, вся жизнь впереди. Мысленно я перенеслась в Риан. Как там родители, Нона, тетушка Нет? Знали бы они, чем меня заставляют заниматься. Многие бы наверняка заявили, мне следовало кусаться, царапаться, но в голову врезались слова подарка. От протеста мало толку, ничего не добьюсь. А вот если притворюсь покорной, войду в доверие... По щекам стекли слезы, слезы отчаяния. Почему чувства мои не умерли? Почему я окончательно не превратилась в вещь, а расстала ей на бумаге? Воспоминания о безмятежном, былые горести теперь казались смешными, детстве и отрочестве пронеслись перед глазами. Пусть тетя Нет снова заставляла подрезать цветы и копать землю. Пусть читала нотации, лишь бы не здесь. Интересно, действительно ли я сама навлекла на себя беду? Теперь не спросишь. Сборщицу я больше не видела, да и вряд ли она бы удовлетворила пустое любопытство. Ну вот, мы закончили. Не заметила, как ко мне Тебо подошел. С его тела стекала вода, а расстёгнутый халат демонстрировал абсолютное спокойствие внизу. Ручная работа и помощь девочек из моего гарема. Проследив за моим взглядом, усмехнулся юноша, но пояс затянул. «Новенькие мужчины удовлетворить не способны, только растревожить. Но поговорим о тебе». Обернувшись, убедилась, подарок и куколка ушли, мы остались одни. Вечерело. Занятия затянулись. Сад тонул в пламенеющих лучах, клонившегося к западу солнца. За зеленой стеной уже тянулись к храму мужчины, желавшие вкусить безотказного удовольствия. «Не бойся, я проведу особыми тропами», — угадал мои опасения Тебо. «Вот что я хотел тебе сказать». Он замолчал и нахмурился, в задумчивости пожевав губы. «Плохи твои дела, ничья, нужно скорее тебя продать. Через 3 дня придет корабль, хорошо бы поспеть на него с прошлой партией девушек. Жрец основательно положил на тебя глаз. Раздумал продавать, ждет, пока закончится обучение, чтобы снять сливки. Сама понимаешь, я могу взять в свой гарем, но ведь у него право брать любую, зато на рынке икон не властен. Слушала и кивала, гадая, с чего вдруг Тебо проявил такое сочувствие. Вряд ли оно бескорыстно. Угадала. За свои услуги помощник жреца требовал небольшую плату. Какую, он пока не говорил, но догадывалась. Пришлось согласиться. Вряд ли фантазии Тебо столь извращены. А если и да, мысленно вздохнула. У него хотя бы инструмент меньше и тоньше. В таком случае нам придется тренироваться по ночам. Девушки на рынке должны соответствовать некоторым требованиям, иначе покупатель вправе вернуть товар. Соврёшь, будто у тебя бессонница, выйдешь на галерею, я тебя встречу. Заниматься можем или в гостевом доме, но тогда придется терпеть соседей за стенкой или в садовой беседке. Я предпочел бы первое, так безопаснее, тебя примут за одну из высших наложниц. Так я и есть ваша наложница. Нечего ходить вокруг да около, пусть озвучит цену. Ведь в конце я должна вам дать? Дать слово выполнить поручение, рассмеялся Тебо. Нужно тайно передать записку одному человеку на рынке. Как? Уж твоя забота. А насчет всего остального? Улыбка стала еще шире, лукавее. Помни о таране и перышке. Тут как карта выпадет. Казалось, я изучила каждую жилку на члене Тебо, но всегда запомнила его вкус. Помощник жреца не остался в накладе, всякий раз получал талику удовольствия. Насчет перышка пошутил, не трогал, да и когда, если мы в другом тренировались. Я честно старалась, отгоняла подальше тошноту и посторонние мысли, и в итоге вышла. Я смогла дойти до конца. Делала, делала, и вот. Сама не ожидала. «Ну вот, можешь же!» Тебо с блаженным стоном повалился на постели и велел показать основные интимные позы, разумеется, без проникновения. «Готово, можно на рынок», — вынес вердикт юноши и разрешил встать. «Спать не ложись, притворись только, я рано зайду на рассвете». До него от силы пара часов, что толку пытаться заснуть. «В город со мной поедешь под видом сборщицы», — продолжил Тебо, «поэтому накрасься, улыбайся и веди себя уверенно». Настоящей сборщице я подсыпал в вино снотворного. На ее любовника подумают. Косметику тоже занесу, возьму у своих девиц. Главное, про письмо не забудь. Отплати добром за добро. И никому о нем, ни единой душе. Шикнул юноша. Найдут, выброси, съешь. Только не отдавай. Постараюсь по мере своих сил. Хотя слабо представляю, как товар может спокойно расхаживать по рынку, разыскивая кого-либо. Или отказываться отдать запрещенную вещь. Наверное, девушкам, попавшим в храм наслаждений, полагалось лишаться разума, но мой пока работал четко. Размяв затекшую шею, несколько раз сглотнула, стирая воспоминания о недавнем уроке, и осмелилась задать несколько вопросов. «А что случится, если письмо попадет не в те руки?» «Предупрежден, значит вооружен. Я не хотела оказаться на виселице. Лучше уж под жрецом». Противно, больно, зато не отправишься к праотцам. Если на то пошло, веревка тоже не халва, боли причиняет не меньше. «Ничего хорошего», — нахмурился Тебо. Он заложил руки за голову, вытянулся в струну, словно специально выставляя на показ мужское достоинство. Перехватив мой взгляд, помощник жреца самодовольно улыбнулся. «Нравится? С удовольствием бы покатал тебя, но нельзя». «Вы действительно думаете, будто это, — указала на предмет, который недавно терзала, — способно нравиться?» «Еще как!» — прыснул Тебо. Из-за стены послышались страстные стоны. Точно такие же вскоре раздались слева. Две средние наложницы старательно изображали, будто изнывают от возбуждения. Вскоре к женским крикам присоединились мужские, как звери. «Учись!» — поднял палец Тебо. «Хозяин должен думать, будто не подражаем в постели, даже если ты мечтаешь умереть. Кстати, об обучении. Разве выданным для продажи девушкам не подобается оставаться чистыми?» Меня терзали смутные сомнения, что Тебо нарушил правила и получал бесплатное удовольствие. Пусть сначала ученицы неуклюжи, но постепенно они становятся ловчее. Прямое тому доказательство застыло на моей коже. Неприятно, пусть всего пара капель. Представляю, каково будет с хозяином. Подумала и усмехнулась. Уже смирилась? Считаешь себя вещью? Но подарок имела в виду совсем другое, когда говорила о покорности. Разве рынок не шанс выбраться? Речь не о побеге. Я не настолько глупа, а о привлечении правильного внимания. Вдруг там случайно окажется путешественник, даже рьянец. Разве он не поможет, не выкупит меня? Даже если нет, можно попытаться понравиться порядочному мужчине, который не станет принуждать. Дурочка. Мысленно потешилась над собственной наивностью. Разве мужчина откажется от исполнения запретных фантазий с той, которая не смеет ему отказать? Выходит, путь у меня один — получить свободу. Только вот добиться ее я собиралась не телом. Даром отец оплачивал мое обучение, пора найти применение знаниям. Тот же побег неплох, если совершен в правильном месте, в правильное же время. Ты и есть чистая. Тебо сел и разочарованно вздохнул. Ему не давали покоя звуки за стеной. Хотелось развлечься с девочкой, а тут наложница на продажу. Но способ он так и нашел. Великое небо. Как же ненасытны мужчины. Теперь помощник жреца придерживал меня за затылок, не позволяя отстраниться. Делать того, что я делала, совсем не хотелось, но я старалась, памятуя об организованном Тебо отъезде. Видимо, разврат через воздух проник и в мою душу. Не могу глубже, не могу, могу. Даже не стошнило. Рука Тебо перестала надавливать, сам он тяжело дышал. Выходит, скоро. И вот конец. Все. Помощник жреца не успел отстраниться, и я получила сполна. «Хорошо-то как!» — выдохнул Тебо и ладонью вытер мои губы. «У тебя отлично получилось. Проснулась-таки дохлая рыба. Думаешь, приятно, когда три неумелые девицы бестолку мучают член? Уж всяко приятнее, нежели самим девушкам». Нашарив в темноте сорочку, оделась. С бесплатными любовными утехами на сегодня покончено, да и надо поторапливаться, если Тебо собирался посадить на корабль. «Отвечая на твой вопрос», — юноша тоже потянулся за халатом. «Элитные девушки должны сохранить девственность. Ласки, не нарушающие ее, не запрещены, однако должны исходить исключительно от служителей храма. Они носят воспитательный характер». Допустимы однократные контакты с целью получения удовольствия. Анальное обучение не возбраняется и дополнительно заранее оплачивается покупателем. В данном случае акт с мужчиной не совершается. Учитель довольствуется специальными предметами. Жрец — особое дело. По желанию он может отметить девушку, как хотел поступить с тобой. Таких наложниц покупают в первую очередь. Раз девица привлекла внимание наместника Эроны, то станет жемчужиной любого гарема. То есть мне еще повезло. Тебо мог провести полное обучение. Как хорошо, что никто не оставил в храме особую заявку. Скользнув в темноту, вслед за провожатым поспешила к храму. Сегодня там особенно многолюдно, нужно проявить особую настороженность, чтобы меня не приняли за девочку для утех. Но рядом Тебо, он не даст в обиду. «Завтра праздник», — пояснил столпотворение помощник жреца. И богиня милостливо позволяла удовлетворить жажду бесплатно. Правда, с ограничениями, однократно, в супружеской позе и в общем зале. За все остальные утехи нужно платить. Завтра девочки после торжественной службы снова усладят своим телом страждущих, а в полночь ворота храма закроются. После наступят два дня отдыха. Праздник Эрон чрезвычайно утомителен для наложниц, особенно час ее рождения, когда все ограничения снимаются. Прежде у дверей храма случались драки, теперь Альцеста ведет предварительную запись и не пускает тех, кто просто так пришел попытать счастье. Как хорошо, что я этого не увижу. Пиршество узаконенного разврата. Внутрь попали, как и прежде, через потайную дверь. Куколка и подарок спали, одна на спине, другая подложив руку под голову. Мое возвращение прошло незамеченным. Девушки знали, я с Тебо, и не волновались. Чем именно мы занимались, не спрашивали. Наверное, решили, будто помощник жреца готовил меня для собственного гарема. В лунном свете, проникавшем в комнату через зарешоченное окошко, подарок казалось обнаженной. Невесомая рубашка обмоталась вокруг тела, вылепив налитую грудь. Задравшийся подол, словно торговец, выставил в лучшем свете крутой изгиб бедра, упругие ягодицы и низ живота. Не мужчина. Тем не менее, я залюбовалась. Подарок было прекрасно. Понимаю, почему сборщица наградила ее таким именем. Не сомневаюсь, шатенка подарит женщине в алом долгожданную новую жизнь, выкупит из порочного мира. Подарка сложно представить на ложе торговца. Она предназначена для самого императора, в крайнем случае принца. И пусть на родине девушка считалась перестарком, тут ее цена поднимется до небес. Куколка тоже хороша, но ее очарование в необычной внешности. Почти прозрачная рубашка тоже беспристрастно обрисовывала тело рыженькой, но не столь откровенно, как у подарка, будто ткань подстраивалась под характер владелицы. Шатенка более смелая, сама раздвинула ноги в беседке, когда Тебо проводил первый урок. Да что там, мне показалось, она даже удовольствие от его действий получила, часто-часто дышала. Сдается, подарок не так уж невинно в подобных вопросах. Куколка не такая. Она прикрывалась, как могла, краснела, бледнела, и тело у нее девичье, когда, как у подарка, женское. Нет, не плоская, не угловатая, толком не объяснишь, видеть нужно. Надеюсь, и куколке достанется хороший хозяин. Тебо не обманул. Вскоре дверь осторожно приоткрылась, и в комнатку скользнула тень. Она молча положила передо мной шкатулку, туфли и отрез алой ткани и торопливо удалилась. Вот и сбылась моя мечта, на пару часов стану сборщицей. Наводить красоту устроилась в дальнем конце комнаты. Начала с того, что скинула рубашку и замоталась в алый шифон. С ним мучилась долго, никак не получалось сделать красиво, да еще надежно закрепить. Затем пришло время косметики. Прежде я почти ей не пользовалась, многие вещи оказались незнакомыми, но, надеялась, вышло сносно. В любом случае, огрехи скроют предрассветные сумерки. Только закончила, как дверь снова отъехала, и в комнату заглянул Тебо. Поняла все без лишних слов, и с туфлями в одной руке и шкатулкой в другой поспешила к нему. Помощник жреца кивком поблагодарил за сообразительность и взглядом велел передать ненужные вещи наложнице, маячившей за спиной господина. Сказано непривычно, Тебо юн, а уже господин. Но да лучше выбросить из головы, равно как не вслушиваться в звуки оргии внизу. Впереди меня ждут корабль и новая жизнь.